должно дать официальную санкцию на постановку. Представители министерства приходят, рассаживаются в зале, смотрят спектакль. И если замечают в нем какие-то острые места или намеки на что-то, ни слова не говоря, гуськом друг за дружкой в припрыжку убегают из театра. Затем где-то сочиняется справка, идет донос, и в конечном счете налагается запрет на выпуск работы, готовившейся год, два, а то и три. Это был общий крик души представителей театральной элиты. И тогда-то мы с Карпинским подготовили статью под первоначальным названием «О сенсациях подлинных и мнимых». На примере театра на Таганке любимого и современника Ефремова мы показали всю нелепость существующих порядков. Наша мысль была предельно простой и осуществилась, кстати говоря, без всякого труда уже во времена перестройки. Надо передать руководство театральным репертуаром, самим театрам, коллективам, работающим в них. Они сами, и притом профессионально, будут решать вопросы репертуара, а неудачи найдут отражение в печати, на телевидении, в зрительских откликах. Непрофессиональная министерская активность с ее чиновным доносительским усердием не нужна и вредна, и не только для искусства, но и для правильных взаимоотношений между государством и интеллигенцией. Вот, в частности, что говорилось в статье. На пути к премьере. Есть сложное реально существующее явление в современной жизни. И возможны два подхода, два отношения к ним. Одни говорят, давайте не касаться подобных явлений. Это могут истолковать в невыгодном для нашего строя духе. Иными словами, полагают, что общественные проблемы снимаются сами собой, поскольку о них не упоминают публично. Так в жертву ложно понятым интересам пропаганды приносятся реальные политические интересы, направленные на совершенствование нашего общества. Другой подход заключается в том, чтобы смело анализировать такие явления, не пасовать перед неблагоприятными фактами, не закрывать стыдливо глаза, а содействовать их устранению ради торжества заложенных в нашей системе высоких принципов. Общеизвестно, что искусство не только вправе, но и обязано активно вторгаться в жизнь, прикасаться ко всем ее сторонам. Между тем складывается впечатление, что некоторые работники органов культуры, отвечающие за работу театров, плохо учитывают специфику своей деятельности, пытаются уклониться от сложных ответов на сложные вопросы, которые ставит жизнь. Каждый театр, а их в стране сотни, ищет свое место, свой творческий почерк. И только при этом условии театр может жить полнокровной жизнью. Но не означает ли это, что именно театру, его коллективу, общественности, связанной с ним, должно принадлежать решающее слово в формировании репертуара? Подобная практика в последнее время складывается, вполне оправдывая себя, например, в области изобразительного искусства, где творческие проблемы решает общественность в художественных советах, выставочных комитетах и так далее. Это обстоятельство благотворно сказалось на содержании многих художественных выставок последнего времени, способствовало росту молодых художников, поиски которых прежде не всегда находили выход и оценку общественности. Подлинный талант остро чувствует ответственность за свое творчество, стремится нести в массы высшую правду жизни, правду социалистического идеала. И умная, требовательная, подлинно компетентная критика отвечает ему тем же, Она не отвращает, а ориентирует художника на глубокое проникновение в жизнь во всем ее многообразии.